Я не поленился и сходил за бензином. Расплескал по комнатам и коридору, зажег спичку и бросил себе спину. Уходил не оглядываясь, и лишь отсвет разгорающегося пожара напоминали о сделанном. И я не собирался останавливаться. Глава 12. Еще два дня ожидания, наблюдения и подготовки. Смерть риэлторов не побудила доктора изменить свое расписание, но он нервничал и немного паниковал. Полиция быстро списала произошедшие на разборке банты и привычно похоронила дело, чем совсем не успокоила мужчину. Единственное, о чем я жалел, не купил прослушку в Легионе и судил обо всем, наблюдая через камеру телефона. Хорошо, что последняя флагманская модель обладала 50-кратным зумом, причем весьма качественным, идеальная находка для шпиона. Лицо у доктора было уставшим, взгляд рассеянным и слегка потерянным, идеальная мишень. Когда он скрылся за дверью дома любовницы, я начал действовать. В сгущающихся сумерках никто не заметил, как я подошел к заранее запримеченной машине. Мужики любезно сообщили, что ее хозяин зимует в теплых странах и вернется весной. Ну, точнее, они сокрушались, что пропал отличный собутыльник и тогда пытались найти ему замену. Я достал яркую желтую ленту и наклеил на борта, затем нанес черные квадратики в шахматном порядке и поставил на крышу светящийся плафон. Большего в темноте и не требовалось. Взломав дверь, я сел внутрь и стал ждать. За 5 минут до предполагаемого выхода доктора от любовницы завел двигатель и медленно поехал в нужную сторону. Доктор вышел как по часам. Под грузом проблем он сильно задержался в утешающих объятиях и теперь спешил домой к ужину. Это породило ненужную спешку. В последний раз поцеловав красивую женщину, он запрыгнул в мою машину, не сверившись ни с моделью, ни с номером из приложения, и я вообще молчу про фотографию водителя. «Поспешите», — бросил он и откинулся на спину, устало прикрыв глаза. Герой-любовник выложился на полную. 10% чаевых. Доставлю в лучшем виде, вы и не заметите. Пристегнитесь, пожалуйста, полиция сегодня лютует со штрафами. Говорят, у них месячный план горит. Болтовнёй я усыплял его внимание. Когда слышишь то, что было 1000 раз, мозг просто отключает восприятие в целях экономии энергии. Так называемая избирательная слепота. Да, точно, скоро же декабрь, рассеянно согласился он, быстро погрузившись в дремоту. Никакой бдительности, даже не заметил, как я вытащил его телефон и выбросил у ближайшего дерева. Я спокойно покинул квартал особняков, где селились обеспеченные простолюдины, недостаточно богатые для жизни в районах аристократов, и направился к заброшенной промышленной зоне. Она принадлежала каким-то баронам, проигравшим родовую войну. Победителем оказался ни к чему свечной завод, и они уволили весь персонал, для вида оставив дедушку-сторожа в отдельной будке. Единственную ценность здесь представляла сама земля в Москве, остальное или вывезли, или украли. Идеальное место для моих целей. Спасибо, сдачи не нужно. Очнувшийся доктор машинально сунул мне 5000-ую купюру. По словам детектива, он пользовался налом, чтобы не оставлять следов по карте, и вышел из машины, да так и замер у открытой двери. «Не понял, вы куда меня привезли? Сейчас все поймешь». Я тоже выскочил и перемахнул через капот, оказавшись около растерянного мужчины. Двинул ему под дых и забросил задыхающуюся жертву на плечо, спустившись в подвал. Там заботливо посадил на железный стул и влепил звонкую оплеуху, чтобы побыстрее соображал. «Ну как, дошло? Чите, что вам нужно это похищение? Я заплачу. Или вы от...» Доктор ужаснулся и прикусил язык. «От кого? Давай, договаривай», с силой завел его руки за спинку и связал. «Больно и неудобно, вон как заерзал. Мне что, самому за тебя рассказать? Это тупо, никогда не нравились такие фильмы. Что вам нужно выкуп?» Упрямо повторил он. «У меня есть деньги и собственность в Испании. Любишь погреть косточки?» «Да, и кровавые деньги совсем не мучают совесть». Я преувеличенно тяжело вздохнул, глядя на лысеющего мужчину с орлиным носом. «Молчишь, не хочешь по-хорошему?» Богдалин Азамар тоже не хотел, и куда их с братом это привело? Его глаза расширились от ужаса. Он попытался сбежать, но смог сделать лишь несколько неловких шагов в неудобной позе со стулом на спине. Очень хотелось ударить по колену сзади и смотреть, как он орет, но я не должен оставлять следов. Пришлось хватать за воротник и усаживать обратно. Есть много способов доставить человеку боль, не причиняя ему особого вреда. Как врач и убийца ты наверняка знаешь несколько. Сейчас для общего развития я продемонстрирую такие, о которых ты даже не догадывался. Можешь кричать, никто тебя не услышит. 20 лет с Балтимором многому меня научили. Конкретно пыток в учебном курсе не было, но я прекрасно знал на собственном примере, сколько в человеческом теле болевых точек. Например, здесь. А-а-а, хватит, пожалуйста. Доктор сломался спустя минуту, заливаясь слезами и захлебываясь соплями. Очень хотелось продолжить, но я не собирался уподобляться всяким мразям. Чего вы хотите, скажите уже наконец. Ты еще не догадался? Присмотрись. Я вышел на свет и молча ждал, пока в его глазах не вспыхнет узнавание. Игорь Михайлович, зачем? Я же вылечил вас. Вы должны быть мне благодарны. Тут я позволил дать выход своим эмоциям и снова нажал на болевую точку. Встал так, чтобы слюни, сопли и слезы не попадали на мою одежду и равнодушно следил, как кричит и дергается доктор, умоляя о пощаде. Мы оба знаем, что ни хрена ты меня не лечил. Как же мне хотелось заставить его страдать, чтобы он пережил хотя бы каплю боли, которую причинил моим родителям и другим семьям. Мое исцеление – счастливая случайность. Ты убил моих родителей и собирался утилизировать меня, когда кончатся деньги. Вас бы перевели в интернат паллиативного лечения, в котором пациенты не живут дольше 3 месяцев, освобождая койки для следующих жертв. Поднес палец к точке, заставив его сжаться, прекращая держать меня за идиота и начиная говорить с самого начала, по моей команде. Я сел напротив и навел на его лицо камеру смартфона. Доктору совсем не понравилась съемка, но он решил больше не рисковать и послушно рассказал о своем черном деле, о том, как он случайно познакомился с юным графом, и тот предложил ему оплатить обучение в медицинской школе обмен на лояльности, затем поставил руководить новосозданной клиникой. Не считая попыток обелить себя и выставить жертвой обстоятельств, рассказ совпадал с историей от риэлторов. Назови имена всех, кто был замешан в вашей схеме, и их роли. Описывай подробно, с деталями. Я планировал опубликовать записи в нужный момент, потом изменю на них голос. Вот теперь он говорил гораздо охотнее, активно топил других и сдавал подельников. Понятное дело, весь персонал клиники был замешан. Бухгалтерия, юристы, все служили графу. Младшие медсестры вроде как не посвящены, но работали там много лет и наверняка догадывались. А теперь расскажи, как ты держишь связь с графом и встречаешься с ним. Он очень подозрительный, мы давно не контактировали напрямую. Передача денег происходит через тайники, и, когда ему что-то нужно, он присылает человека. Я не знаю его имени и внешности, запоминать такие вещи себе дороже. От доктора веяло страхом, он сильно боялся своего покровителя. Еще он очень жесток. Когда мы еще встречались лично, я видел, как он наказывал и казнил слуг за малейшие оплошности. Говорят, его последние деревни полностью вымерли. То есть ты не можешь просто позвонить ему и назначить встречу? Нет, он пришлет своего человека с безопасным телефоном, и мы поговорим по видео. Обычно мы не держим связь, все проходило гладко. Кому принадлежит идея клиники? Перешел я к самой интересной части. Графу, кому же еще? Я всего лишь мелкая сошка, исполнял приказы. Он запнулся, услышав мое разочарованное цоканье. Забыл сказать, я прекрасно различаю, когда мне лгут. Язык тела выдает тебя с головой. Я достал из рюкзака шприц и ампулу из офиса риэлторов, медленно наполняя капсулу с наркотиком. Тебе повезло, я не садист. Умрешь быстро. Не надо. Меня же будут искать. Тебя посадят за убийство. Отпусти меня, и я сделаю вид, что ничего не было. Клянусь жизнью. Не выйдет, водитель вызванного тобой такси не дождался и уехал, приложение списало с карты штраф и все, больше ты никому не интересен. Телефон я оставил около дома, передвижения ничего не скажут. Твоя любовница никогда не следит за тем, как ты уезжаешь, выбрасывая из головы сразу на пороге. Для всех ты просто отключился от усталости и наркотиков, к которым испытывал пагубное пристрастие, и замерз насмерть. Ну как, здорово я придумал. А, и извини, ватки не будет. Сам понимаешь, нет смысла переводить антисептик на мертвеца. Я дам показания в полиции. Все расскажу и покажу. Графа посадит. Не желающий платить за свои грехи человек отчаянно искал аргументы, которые могли бы меня переубедить. Пожалуй, я бы передумал, обладая он способностью к воскрешению. К несчастью для нас обоих, это было невозможно. Видимо, я оказался недостаточно убедительным, раз ты до сих пор считаешь меня идиотом. Думаешь, твои дружки не обещали мне то же самое? Я вогнал иглу в его бедро и резко нажал на поршень. Тело доктора свело болезненной судорогой. Он не мог пошевелить ни одним пальцем. Даже если бы вы дружно пришли в суд, его бы все равно не посадили. Полиция куплена, власть аристократов незыблема, до чего я, собственно, распинаюсь. Дождавшись, пока доктор испустит последний вздох, я отряхнул одежду мертвеца и отнес тело в багажник. Изначально я собирался пытать его всю ночь, возможно, действительно закопать живьем. Но первоначальные эмоции ушли, оставив лишь желание мести. А ее, как известно, подают холодной. Я спокойно убрал наклейки, зачистил следы, доехал до нужного района и посадил его отдыхать под елочкой, заботливо положив телефон в карман, который лежал здесь же. Никаких пропущенных, как я и думал, никто не заметил его исчезновения. Машину оставил ровно в том же месте, где и взял. Вряд ли владелец заметит пропажу литра бензина. Полиция сочтет все несчастным случаем и не возбудится. Я бы мог вообще не заморачиваться и инсценировать ограбление, но пускай граф считает случившееся несчастным случаем. Мне не нужно, чтобы он подозревал о моем существовании и усложнял мне задачу. Осталось придумать, как до него добраться. Искать графа Бабарина напрямую — плохая идея. Служба безопасности сразу доложит ему о подозрительной активности. Сеть тоже контролируется, и у меня не хватает связи и снаряжения. Значит, пусть занимается профессионал. Я написал детективу, но тот не ответил. Пришлось беспокоить Витька, который связался с ним с помощью кодового слова и попросил не игнорировать меня. Тот назначил встречу через час на очередном фудкорте в другом районе. Пришлось идти в быстром темпе, и пришел я весь горячий и запыхавшийся. Махнув рукой старому знакомому, заказал себе большую пиццу пепперони и взял энергетик. Детектив кивнул в знак приветствия, заставив свою часть стола обертками с фастфудом, и ел прямо с аппетитом. Будет забавно, если он придумал всю историю с маскировкой, чтобы не оправдываться за любовь к подобной еде. Я даже слегка улыбнулся. «Как тебя сегодня зовут? Артем? Александр? Санек?» Он проигнорировал мои вопросы, а ведь я пытался разрядить атмосферу. «Зачем позвал? У меня пока не появилось новой информации. Да и объекты для слежки исчезают один за другим. Непрозрачный намек на риэлторов, а уж что будет, когда он услышит про доктора?» И да, он за ним сегодня не следил, я специально проверял. Есть еще одна цель, в долгу не останусь. Граф Бабарин, хочу знать о нем все. График поездок, охрана, слабые места в обороне, работа под ключ. Мне не понравилось, как он нахмурился. Детектив был профессионалом с большой выдержкой, значит, он или специально, или сильно расстроен. Я опасался подобного запроса, и не собираюсь рисковать своей жизнью больше необходимого. Аристократы в совершенно другой лиге, гораздо опаснее обычных бандитов. Извини, не буду связываться. Мне не понравился отказ, тем не менее я считал уговоры бесполезным занятием ниже собственного достоинства. Лучше задам другой вопрос. Тогда, может, порекомендуешь какого-нибудь коллегу? Не поверю, что ими никто не занимается. Как я говорил, высшая лига. Тебе нужны не просто детективы, а настоящие мастера своего дела. Они не работают с кем попало, и я бы мог за тебя поручиться. Еще один более чем прозрачный намек. Пачка налички из запасов черных риэлторов помогла ему принять нужное решение. Да, я дам тебе контакты, сделаю так, чтобы тебе ответили на том конце провода. Но придется заплатить много. Не меньше 10 миллионов на старте, возможно, и все 20, все зависит от твоих запросов. Неплохие такие цены. Вероятно, дело в том, что аристократами могли интересоваться лишь другие аристократы со слабыми или отсутствующими службами безопасности или иностранцы. Они оперировали суммами совсем другого порядка, недоступными простолюдинам. Плюс опять же крутая охрана. В одиночку, без связи и снаряжения легиона я не справлюсь. Хорошо, буду ждать контакт. Я сосредоточился на вкусной пицце, проматывая ленту новостей и смешных картинок. Детектив быстро доел и испарился, оставив меня в одиночестве. В этот раз вокруг хватало свободных мест, и ко мне больше никто не подсаживался, чему я был очень рад. Мне сейчас совсем не до спасения попавших в беду девиц. Такие истории обычно заканчиваются плохо, тюрьмой или свадьбой, без особой разницы. Домой возвращался пешком, чтобы дать организму необходимую нагрузку. Прогулка заняла почти 2 часа и прошла скучновато, в благополучных районах хватало прохожих, и никому не было до меня дела. Традиционно постояв под горячим душем, Сделал себе быстрый легкий ужин и завалился перед телевизором. Меня постоянно тянуло проверять новости, будто за мое краткое отсутствие в мире могло что-то случиться, а я и не предупрежден. Я подцепил эту привычку во время одной из долгих миссий Балтимора, где готовил подполье на захваченной роем планете. Пропустил сообщение об исчезновении агента, и год напряженной работы ушел коту под хвост. Там же привязался и настойчивый хрен. Его постоянно повторял мой помощник Кирилл. Достаточно на сегодня физических упражнений, можно немного отдохнуть. Точнее, отдыхать будет тело, а разум перенесется на огромные расстояния. Нужны деньги, огромные суммы. Таких не заработать на бесконечной обороне стены. Пора переходить на следующий уровень. Я развернул меню легиона и вышел из списка избранных миссий, открыв общие. А во, сколько названий, тысячи, сотни тысяч. Галактика пылала в бесконечной войне Федерации Роя. Масштабы космической войны превосходили воображение. Отвергнув несколько предложенных системой миссий с учетом моего рейтинга и снаряжения, я активировал дополнительные фильтры. Их здесь тоже хватало. Первым делом выключил недоступные мне из-за ограничений по снаряжению и отсортировал по уровню награды. С сожалением отметил, как исчезли те, где требовались пилоты истребителей. Их давали легионерам со специальной лицензией и отдельными модифицированными под перегрузки телами. И да, сдача экзамена была платной, 20 тысяч кредитов. Я добавил еще несколько фильтров. Оружие предоставляется, срочные задания и коэффициент успешных операций не менее 80. У меня был 100. Досрочная отмена осадных миссий не давала штрафа, но и платили по факту. Сколько убил, столько и получил. Наконец я нашел подходящее задание и поморщился. Паршивый поток времени, один к одному. То есть одна секунда здесь равнялась одной секунде на миссии. Легион, сколько я максимально смогу там сражаться? Да ваш уж держи свой кредит. Легионер Цезарь, система сможет поддерживать ваше оригинальное тело в течение 5 дней, затем начнется ухудшение физиологического состояния. На 8-й день вас автоматически вернут в тело. Понятно, спасибо. Ну-ка, прочтем описание еще раз. Сектор Капрул, система Таниус, оборонительная станция 2-го внутреннего кольца. Кодовое обозначение крепость 247251. Космическая армада Желтого Роя, развитые особи 5 стадий эволюции и выше, количество неизвестно. Уровень угрозы, С. Цель миссии – защита космической станции от уничтожения. Десантные силы Желтого Роя пытаются уничтожить важный элемент оборонительной структуры Федерации. Количество доступных клонов – 2270. Награда – 10000 кредитов за принятие, 100000 за успешное выполнение. Вознаграждение за убийство особи Роя удвоенное, выплачивается только в случае успеха. Вроде все понятно. Главное – оружие там свое. Валькирия хороша. Но это винтовка для новичков. Убивать продвинутых тварей сложнее личинок и скорпионов, требовались нормальные стволы, на которые сначала нужно заработать. И быстрее всего это делается именно в срочных миссиях. Взвесив все за и против, я кивнул самому себе и нажал на принятие. Все скрылось за темной пеленой, и я отправился на войну, для которой и был создан. Глава 13. Воздух в месте выброски был очень сухим, пыльным и с привкусом озона. И я очень удивился, что почувствовал это. Раньше в миссиях легиона практически не ощущал запахов, а сейчас у меня чутье лучше, чем в настоящем мире. Все прояснилось вместе с открытием капсулы. Мои руки покрывала сплошная металлическая броня, переходя на грудь, живот и ноги. Меня поместили в продвинутое тело легионера из запасов станции, полностью снаряженное и готовое к бою. Оно жило дольше, двигалось значительно лучше и обладало усиленными органами. Единственное, что не отличалось, практически полное отсутствие чувствительности, чтобы было не слишком больно умирать. Ну, я в общем-то и не собирался. Прямо в капсуле лежало обещанное оружие, тяжелая лучевая винтовка Прометей и цепной меч, который особенно сильно привлек мое внимание. Я с недоумением посмотрел на него. Короткое лезвие опоясывало трехрядная пила, активирующаяся единственной кнопкой. Причем согласно бесплатной подсказке легиона она разогревалась плазмой и могла прорезать особо твердые панцири. В обучающем курсе Балтимора не было ничего подобного. Нужно будет поговорить со свином по поводу актуальности моих знаний. Он что, пожалел для меня свежую базу данных? Или Федерация за 3 месяца совершила мощный технологический скачок? Ладно, разберемся. Выкинув из головы лишние мысли, я прикрепил меч к поясу и взял винтовку.